май, несравненный май, по Рейну в лодке плыл. И дамы на него смотрели с косогора. Вы были так милы, а он исчез так скоро в тени плакучих ив. Кто болем причинил? Он плыл среди садов, где все в цвету навеки, где вишни вешние роняют лепестки, и эти лепестки прозрачны и легки, как ваши ноготки, нежны, как ваши веки. Цыгане вдоль реки в лохмотьях и в пыли на привязи вели медведя с обезьяной, а ослик впереди дорогою песчаной кибитку волочил, покуда флейтой рьяной мотивчик полковой истаивал вдали. Май, несравненный май, кустами дикой розы оплел развалины, плющом их испещрив, а ветер над водой терзает ветви ив, и шепчущий камыш, и зябнущие лозы. Лунный свет. Луна с безумных губ всю ночь роняет мед, и пригород его, как лакомка, сосет, а звезды роем пчел слетаются на это, садам приевшееся медоточье света, на эту патоку, что капает с луны, ее лучи густы и в мед превращены. Гляжу с опаскою на приторную сцену, боюсь, пчела Арктур, тебе я знаю цену, не с розы ли ветров он собран, этот мед, что тянется, как луч, и мне ладони жжет. Охотничьи рожки. Как маска древнего тирана, высок, трагичен и суров роман, который, как ни странно, не требует волшебных слов, ни риска в нем и ни обмана. Вот так де Квинси пить готов свой опиум невинно сладкий за бедной Анной, бездной снов, и я блуждаю без оглядки. Нам этот путь знаком и нов. Стихает память, как в распадке призыв охотничьих рожков. Шествие. Птица, предыдущая взад и вперед свой полет, тихая птица с гнездом в облаках, там, среди горних высот, где земля серебрится звездой, века второе прикрой, ибо чуть встрепенешься, как свет может тебя ослепить. Я твой близнец, но бледней и темней, блеклый туман, затемняющий свет фонарей, чья-то ладонь, что внезапно ложится навеки, свод, отделяющий свет от любого из вас. Так вот и я улечу, озаренный в пучину теней, путь вычисляя по взглядам возлюбленных звезд. Птица, предыдущая взад и вперед свой полет, тихая птица с гнездом в облаках, там, среди горних высот, там, где память моя серебрится звездой, века второе прикрой, не потому, что земля или солнце раскинут слепящие сети, а потому, что иной разгорается свет, так что однажды он станет единственным светом на свете.